По сообщениям Южнокорейского радио CBS, на горе Нам в Сеуле 29 августа разбит парт «Место воспоминания», чтобы никогда не забыть неискупимые, тягчайшие античеловеческие преступления Японии против корейских женщин и чтить память жертв от пахотных борделей японской армии.